Эссиорх утешил его, сказав, что циклопов он увидит еще не раз, и отправился в пещеру вслед за улитой. У костра сидели три циклопа, одетые в овечьи шкуры, и жарили на вертеле кабана. У одного циклопа борода была пегая, у другого — рыжеватая, у третьего же вместо бороды торчали светлые клочки, похожие на обрывки мочалки. Увидев Эссиорха и улиту, первые двое циклопов вскочили и схватились за узловатые дубины. Судя по всему, еще недавно эти дубины были молодыми соснами. «Приятного аппетита, господа! Да пребудут с вами добро и мудрость!» — вежливо сказал Эссиорх. Циклопы хмуро переглянулись, видно, не слишком скучая без упомянутых качеств. «И куда это клонишь? На ужин напрашиваешься?» — спросил самый здоровый, ревниво кивая на место у костра рядом с подрумянивающимся кабаном. Эссиорх улыбнулся той мудрой и всепонимающей улыбкой, которую полгода отрабатывал на курсах доброжелательности в прозрачных сферах. «Благодарим вас за приглашение, друзья. Мы не испытываем голода. Мы морально уже упиваемся вашим здоровьем и жизнерадостным видом». Циклопам это не понравилось. Склонные к поспешным выводам, они попытались сразу перейти к членовредительству. «Чем ты там упиваешься, белым перюка? Ща допиваешься! Давил таких и буду давить!» — прохрипел пегобородый с нездоровым интересом, косясь на голову хранителя. Не дожидаясь, пока циклоп испытает ее на прочность, Эссиорх щелкнул пальцами. Дубина в руках у пегобородого вспыхнула и превратилась в пепел. Циклоп тупо уставился на опустевшую ладонь. «Маг недоделанный, так бы сразу и сказал», — произнес он сипло. Ржеватый циклоп резко наклонился и что-то схватил с земли двумя руками. «Мы пришли к вам с миром», — напомнил Эссиорх и взглядом отправил летящий в него десятипудовый валун по обратному адресу. Циклоп своим схватился за подбитый глаз. «Больше вопросов у аудитории нет?» — вежливо спросил хранитель. Вопросов у аудитории больше не было. Угрюмо ворча, циклопы уселись у костра и продолжили вращать вертел. Улита и Эссиорх присмотрелись к ним. Два циклопа были ничего себе грубые и огромные, с единственным светофорным глазом. Третий циклоп двигался заторможенно, был одутловат и пускал слюни. «Он у нас дебил», — оправдываясь, пояснил пегобородый. «Бубил, бубил», — радостно согласился одутловатый, выковыривая из носа полуметровую козявку с явным намерением прямо сейчас начать ужин. Пегобородый ударил его по руке. Одутловатый обиделся и заревел так, что задрожала гора. Подождав, пока он утихнет, Эссиорх спросил у циклопов про горбуна Лигула. Гиганты отнеслись к словам «горбун Лигул» так, как отнеслись бы к любому словосочетанию нематерного содержания. То есть никак. Пожав плечами, Эссиорх двинулся было к выходу, но тут улита извлекла из голенища сапога холст. «Лучше один раз отравиться супом из пакетика, чем 100 раз посмотреть рекламу», — сказала она, разворачивая холст. «Вы когда-нибудь видели этого типа? Поглядите-ка сюда!» Когда на холст упал свет костра, нарисованный Лигул недовольно завозился на портрете и стал хвататься за меч. На двух первых циклопов картина не произвела впечатления. «Не-а, не знаем такого», — заявили они. Зато дебил внезапно очень возбудился и замахал руками. «В уши, в уши!» — залопотал он. Улитые два других циклопа с недоумением посмотрели на него. «Ты что, знаешь его?» — спросила ведьма. Циклоп пустил в костер слюну. «В уши!» — повторил он и дернул себя за ухо. Горбун Лигул на портрете брезгливо отвернулся. Это привело одутловатого циклопа еще в больший восторг. «Кавлик бы губ в уши!» — повторил он. «Молчи, дурак!» — лениво буркнул пегобородый. «Какой еще бы губ? А вы, уважаемые, топли бы отсюда! Сказано вам, ничего не знаем!» Улита с Эссиорхом в замешательстве переглянулись. «Не затыкай его! Что он там бормотал-то?» Вдруг пришел на помощь циклоп с рыжеватой бородой. «В уши, в уши! Кавлик бы губ в уши!» Захлебнулся в словах дебил. «Погоди, он сказал «в уши»?»